Матерь Агни-йоги. Будем мыслить так, чтобы мыслями своими не устыдиться, когда станут видимы, а не явно. Учитель видит мысленное творчество учеников и радуется, когда оно идет во имя общего блага. Когда мысль сверхлична, она лишена яда самости и не окрашена эмоциями личного характера. Мысль такая чиста. Поэтому лучший способ очищения мыслей – это мысли о благе других, обо всем человечестве в целом, лишь бы только не были они о себе.